Минолли впервые предоставилась возможность оценить размеры Форт-Холда. Одно дело знать, что это самый древний и большой холд, и другое – увидеть воочию. Должно быть, скальные холды и отдельные домишки, прилипшие к могучему утесу, вмещают тысячи жителей. Ошеломленная величием открывшейся перед ней панорамы, Минолли замедлила шаг. Впереди начинался широкий подъем, тянувшийся к просторной площади перед главным входом в Форт-Холд, который был расположен выше, чем здание дома орфистов. А еще выше вся поверхность горы, почти до самых сигнальных высот, была прорезана бесчисленными рядами окон. В полукруглом все жилые помещения располагались в толще горы. Здесь же к утесу примыкали каменные корпуса, образуя четырехугольник, похожий на здание дома орфиста. По обе стороны подъема от главных корпусов разбегались здания помелче. Вдоль мощеных дорог, веером расходившихся в нескольких направлениях, на юг, где лежали поля и пастбища, на восток вниз по долине, круглившиеся пологими холмами, на запад к перевалу, за которым возвышались снеговые вершины главного хребта форта, тянулись жилые предместья. Сильвина подвела девочку к опрятному домику. Все пять окон на втором этаже были наглухо закрыты ставнями. Подойдя поближе, Минолли поняла, что выстроен он давным-давно, и дверь у него металлическая, просто невероятно. Сильвина открыла дверь и стала звать Данку. Пока они ждали, Минолли успела разглядеть, что запоры у металлической двери такие же, как в доме орфистов. Колесико, приводящие в движение толстые засовы, которые уходят в пазы, выдолбленные в полу и в потолке. Вот Минолли познакомься с Данкой. У нее живут девочки, которые учатся в цехе орфистов. Минолли почтительно поздоровалась с низкорослой толстухой. Глазки у нее были черные и блестящие, а щеки, как бока у рыбы-пузана. Данка пронзила Минолли колючим взглядом, совершенно не сочетавшимся с ее добродушной внешностью, как будто примеряла к девочке те сплетни, которых уже успела наслушаться. И вдруг толстуха заметила красотку, которая выглядывала у Минолли из-за уха. Она взвизгнула и отскочила. «Это что за тварь?» Минолли принялась успокаивать красотку, которая шипела и била крыльями, пока одно из них не запуталось у Минолли в волосах. «Данка, ты ведь наверняка слышала, что Минолли запечатлила девятерых фаеров», с упреком произнесла Сильвина. И острый слух Минолли явственно различил прозвучавшее в ее тоне недовольство. Услышала его и маленькая королева, которая тихонько заворчала и, угрожающе вращая глазами, уставилась на Данку. Минолли мысленно приказала ящерице угомониться. «Слышать-то я слышала!» «Да только я не всегда верю тому, что мне говорят», — ответила Данка, отодвинувшись от Минолли, насколько позволяли размеры помещения. «Очень разумно с твоей стороны», — парировала Сильвина. То, как она поджала губы, и насмешливый огонек, загоревшийся в ее глазах, подсказал девочке, что хозяйка дома орфистов не особенно жалует Данку. «Я знаю, что у тебя есть свободная комната с окнами». Так вот, по-моему, лучше всего поселить Минолли там. Нет уж, я не потерплю, чтобы во время падения очередная трусиха потеряла голову и перепугала всех до полусмерти, вообразив, что в дом проникли нити. Сильвина взглянула на Минолли, и в глазах ее заплясали смешинки. Минолли голову не потеряет. Кстати, она младшая дочь правителя Януса из полукруглого холда, что в бенденских владениях. «Я думаю, тебе известно, море закаляет души и сердца». Данка покосилась на Минолли. Ее блестящие глазки превратились в узкие щелочки. «Так значит, ты знала Петерона?» «Да, знала». Домоправительница презрительно фыркнула и, резко повернувшись, так что широкая юбка взметнулась колоколом, направилась к каменным ступеням, ведущим наверх. Поддернув подол, она стала взбираться по лестнице, недовольно ворча себе под нос. По обе стороны от лестничной клетки расходились тускло освещенные узкие коридоры. Данка повернула направо и, дойдя до конца, отворила последнюю дверь. «Лентяйки несчастные!» — злобно прошипела она, возясь со светильником. «Снова не удосужились сменить!» «А где они у вас хранятся?» — спросила Минолли, желая снискать расположение домоправительницы, и сама подумала, Неужто и здесь мне придется бегать вверх и вниз по узким лестницам, разнося светильники? Где служанки по дому? — осведомилась Сильвина. — Это она должна следить за светильниками, а вовсе не Минолли. Подойдя к окну, она распахнула сначала внутренние ставни, а потом и наружные, впустив в комнату поток солнечного света. — Что ты делаешь, Сильвина? — Успокойся, Данка. Раньше, чем через 2 дня, паденья все равно не будет, а комнату нужно проветрить. В ответ раздался визг Данки. В открытое окно ворвалась стайка файров и, возбужденно чирикая, заметалась по комнате. Им было не на что присесть. Вокруг лишь голые стены без карнизов. Чуфяка на постели нет. Меховое покрывало, свернутое на стульчике. Две зеленые тетушки и синий дядюшка опустились на спинку стула, но, испугавшись воплей Данки, выпорхнули наружу. А толстуха забилась в угол и, прикрыв голову подолом юбки, кричала так, будто ее резали. Минолли приказала коричневым прекратить свои воздушные трюки. Тетушкам и дядюшке велела сесть на подоконник, а нырку с крепешом на спинку кровати. Сильвина тем временем успокаивала Данку и говаривала ее выйти из угла. Прошло немало времени, пока маленькая домоправительница соблаговолила наконец взглянуть, как Сильвина управляется с лентяем. Тот позволил себе гладить любому, лишь бы это не требовало никаких усилий с его стороны. Минолли же стало окончательно ясно, что Данка никогда не смирится с присутствием файеров в доме. Девочка почувствовала, толстуха не взлюбила ее за то, что она стала свидетелем ее трусости. На какой-то миг она даже пожалела, что не осталась в Вейре, где все относились к файерам вполне дружелюбно. Тихонько вздыхая, Минолли поглаживала красотку, рассеянно слушая, как Сильвина уверяет Данку, что файры не могут причинить никакого вреда ни ей, ни ее подопечным, а все домоправительницы форта умрут от зависти, когда узнают, что у нее в доме поселились 9 файров. «Как 9?» — испуганно пискнула Данка и снова схватилась за юбку, чтобы накинуть ее на голову. 9 этих мерзких тварей будут носиться по моему дому?» «Они не очень-то любят сидеть дома, разве что ночью», — сказала Минолли, надеясь успокоить Данку. «И потом, их редко можно увидеть со мной всех сразу». Перехватив злобный, трусливый взгляд, который метнула на нее толстуха, Минолли поняла, что ее тоже редко можно будет увидеть рядом с Данкой. Во всяком случае, домоправительница приложит к этому все усилия. «Нам пора, Минолли. Ты ведь еще должна подобрать себе гитару в мастерской», — напомнила Сильвина. «Если тебе, Данка, понадобится сено для тюфяков, пошли служанку к нам в дом», — добавила она, приглашая девочку следовать за собой. «Минолли будет поддерживать с цехом орфистов более тесную связь, чем остальные твои постоялицы». «Все равно ей, как и остальным, придется возвращаться домой до закрытия дверей, или пусть ночует в цехе», — предупредила Данка, когда Минолли с Сильвиной уже спускались по лестнице. «Данка держит девочек в строгости», — заметила Сильвина, выйдя на яркий солнечный свет и направляясь через широкую мощеную площадь. «Само по себе это не так уж плохо, ведь вокруг увивается столько мальчишек. И не обращай внимания на то, как она окрысилась при первом упоминании о Петероне. Просто она пыталась окрутить его после смерти Мериланы. Я бы сказала, что Петерон оставил пост орфиста форта по 2 причинам. Чтобы избавиться от приставаний Данки и освободить путь для Робинтона. Он так гордился, когда его сына избрали главным орфистом. «Да, полукруглый далековато от Форт-Холда». «Вот-вот», — хохотнула Сильвина. «К тому же, детка, это одно из немногих заброшенных мест, куда Данка не рискнула бы за ним увязаться. Можно подумать, что Петерон взглянул бы на кого-нибудь после Мериланы. Она была такая прелесть, а голос изумительной красоты и диапазона. До сих пор не могу ее забыть». Вокруг становилось все оживленнее. Крестьяне возвращались с полей на обед. Вот через толпу не спеша проехал отряд всадников на длинноногих скакунах. Какой-то школяр, бегущий с поручением, налетел прямо на Минолли. Мальчуган уже начал бормотать свои извинения, когда красотка, выглянув из волос девочки, угрожающе зашипела на него. Паренек вскрикнул от неожиданности, ловко, как все школяры, увернулся и помчался дальше. «Хотела бы я послушать, что он наплетет, когда вернется в свой цех. Сильвина, я...» «Ни слова больше, Минолли, Я не желаю слушать, как ты все время извиняешься за своих фаеров. И мастер Робинтон тоже. На свете никогда не переведутся глупцы вроде Данки, которые визжат от страха при виде чего-то нового или необычного. Они вошли под арку, ведущую в дом орфиста. А теперь ступай в ту дверь, через вестибюль, и там найдешь мастерскую. Главный у них мастер Джернит. Он подыщет тебе инструмент, чтобы ты могла сыграть перед мастером Домеком. Он тоже там. Улыбнувшись и ободряюще похлопав девочку по плечу, Сильвина поспешила по своим делам.